Глава 21. Эрика взяла в руки телефон в надежде найти благовидный предлог, чтобы немедленно покинуть бар. Пришло сообщение от Лив. Подруга просила прощения и объясняла, что ей пришлось помочь перепившему приятелю. Онемевшими от чего-то пальцами Эрика набрала ответ. «Понимаю. Может, увидимся завтра?» Потом сказала, что ей пора. Ко второму бокалу Эрика почти не притронулась. «Я не хотел вас напугать». Здоровяк не сводил с нее глаз. «Нет, я не... Мне кажется, что у всех есть способности, просто многие ими не пользуются», — хрипло ответила Эрика. «Я понимаю, звучит немного пафосно, но у меня и правда нет подходящих слов, чтобы описать, как это бывает». «Понимаю», — коротко сказала Эрика и глянула на экран. «Иногда я успеваю увидеть всего пару человек, а иногда всех, кто есть в помещении. Как будто смотрю на большой циферблат с римскими цифрами. Когда стрелка указывает на единицу, мой взгляд падает на человека, который умрет первым. Меня просто тянет посмотреть именно на него или на нее. Не знаю почему. Тик-так, стрелка переходит на двойку, и я смотрю на следующего человека. Довольно часто я вижу в зеркале собственное лицо, а потом теряю контакт». «Я бы хотела расплатиться», — сказала Эрика бармену. «Я вас напугал», — бобёр не сводил с нее глаз. «Будьте добры, оставьте даму в покое», — потребовал Ник. «Эрика, я только хочу сказать, что ваш номер в этом баре не первый». «Но хватит», — бармен перегнулся через стойку. «Молчу, молчу», — бобёр сунул коробок в карман свитера. «Если только вы не хотите узнать, кто будет первым». «Простите», — прошептала Эрика и пошла к туалету. Бармен проследил за ней взглядом. Эрика пошатнулась, оперлась рукой о стену. Бобёр опустошил четвертую рюмку и беззвучно поставил ее на стойку к остальным. «Ну так кто же умрет первым?» — спросил бармен. «Ты... И в этом нет ничего странного». «Почему?» «Потому что я здесь для того, чтобы перерезать тебе глотку», — спокойно объяснил бобёр. «Мне вызвать полицию?» «Ты добавил ей в вино оксибат». «Что тебе нужно?» — прошептал бармен. «Одна из твоих девушек умерла в машине скорой помощи». Бобёр последней рюмкой описал круг на стойке. «У тебя с головой не лады», — заключил Ник. «Ты, может, и сам этого не понимаешь, но...» Он замолчал. Эрика вернулась на место. Бледная, она какое-то время сидела, полузакрыв глаза. «Я уверен, что выполню задуманное, потому что ты номер один, а я пять». Тихо сказал бобёр. Пожилые, крикнув спасибо, оделись и ушли. В баре остались всего трое. Эрика, бармен и бобёр. «Я пойду», — пробормотала Эрика. «Мне нехорошо». «Хотите, я вызову такси?» — участливо спросил Ник. «Спасибо», — выдавила Эрика. «Он просто сделает вид, что звонит», — объяснил бобёр. «Так он задержит тебя, пока бар не опустеет». «Допивай и иди отсюда», — велел Ник. «Когда умерла моя сестра...» «Заткнись!» — бармен достал мобильный. «Я хочу послушать». Эрика ощутила, как внутри поднимается новая волна усталости. «В детстве у меня часто болел живот», — начал бобёр. «Вздутие, тяжесть. Когда мне было 13, он стал таким огромным, ничем не прикроешь. Меня отвели к врачу. Врач обнаружил опухоль, но не просто опухоль, а мою сестру-близнеца. Это называется эмбрион в эмбрионе». Бобёр задрал вязаный свитер, белую футболку и продемонстрировал бледный шрам, протянувшийся по боку толстого безволосого живота. «Чёрт!» — буркнула Эрика. «У меня в брюшной полости нечто вроде капсулы из плоти, 25 сантиметров в длину. Там она и лежала», — рассказывал бобёр. «Я потом видел фотографии, когда она уже умерла. Узкие плечи, большие руки, торс, ножки-спички, позвоночник и немного лица, а мозга нет. Она жила только за счёт моей крови». Эрика почувствовала, как к горлу подступает дурнота. Она встала и попыталась надеть пальто, рукав завернулся. Эрика чуть не упала, но в последнюю минуту схватилась за стойку. «Её части нашли у меня даже в мозгах», — продолжал бобёр. «Но слишком трудно было удалить, поэтому их оставили, пока не дают метастазов. Я всё время чувствую её, этого не разглядеть на рентгене, но мне кажется, её маленький мозг сидит в моём. Вот откуда у меня эта сверхчувствительность». Эрика уронила сумку. Очешник и карандаш для глаз покатились по полу и исчезли под стулом. Эрику сильно тошнило. Наверное, съела что-то не то. «О, Господи!» — прошептала она, чувствуя, как взмокла спина. Эрика опустилась на пол подобрать вещи, но от усталости просто легла на бок, отдохнуть, собраться с силами. Пол под щекой был холодным. Эрика закрыла глаза, но дёрнулась от громкого звука. Это бармен рявкнул бобру: «Вон отсюда!» Эрика понимала, что надо встать, пора убираться отсюда. Заставив себя открыть глаза, она увидела, как бармен отступает назад, держа в руках бейсбольную биту и крича: «Иди к чёрту!» Здоровяк по имени Бобёр смахнул со стойки несколько бутылок и двинулся на Ника. Эрика услышала звуки ударов, тяжёлое дыхание. Бармен с грохотом повалился на пол, перевернулся, сбил два стула и врезался в стену. Бобёр широкими шагами шёл к нему. Отняв у Ника биту, он трижды ударил его по ногам, прокричал что-то срывающимся голосом и разнёс стол. Сломанную биту он кинул в Ника, растоптал обломки стола и пинками расшвырял их. Эрика попыталась сесть. Она видела, как бобёр поднял Ника на ноги, ткнул его кулаком в грудь и что-то крикнул ему прямо в лицо. «Уймись!» — задыхаясь, проговорил Ник. Он не мог встать на правую ногу, из брови лилась кровь. Бобёр одной рукой схватил Ника за горло, второй ударил по лицу. Потом опрокинул его на стол, бокалы и лампа полетели на пол, а стол толкнул так, что тот врезался в стену. Ник повалился на пол. Эрике пришлось снова лечь. Она видела, как бобёр наклоняется над барменом и бьёт его в лицо. Ник попытался отползти от здоровяка. Кашляя и сплёвывая кровь, он попросил его перестать. В ответ бобёр схватил его за руку и сломал у локтя. Ник отчаянно закричал, когда бобёр, не выпуская его руки, попытался сломать её в другом месте. Тяжело дыша, бобёр обеими руками сдавил Нику горло, и тот побелел. Рыча, бобёр принялся бить его затылком об пол, но потом вдруг разжал руки и поднялся. Ник, кашляя, пытался вдохнуть. Бобёр качнулся назад. Он что-то вытащил из кармана, и на пол упал чёрный спичечный коробок. Бобёр со щелчком выбросил нож с широким лезвием и снова шагнул к Нику, взревев так, что во рту сверкнули зубы. «Прости, я не хотел тебя обидеть», — простонал Ник. «Не надо меня убивать, честное слово, я...» Эрика щекой ощутила, как пол содрогается под тяжёлыми шагами. Бобёр занёс руку и воткнул в Ника нож. Лезвие глубоко вошло в грудь. Бобёр выдернул нож, кровь брызнула ему в лицо. С яростным воплем бобёр нанёс ещё один удар. Ник почти потерял сознание, он лишь слабо и тонко стонал. Бобёр перевернул его, вцепился ему в волосы и начал снимать скальп, сдернул большой кусок кожи, отшвырнул. Он словно принял какой-то кошмарный наркотик. Отшвырнув нож, бобёр взревел, схватил безжизненное тело за ногу и потащил к входной двери. Ник, должно быть, был уже мертв, но бобёр продолжал пинать его в живот. Сорвав со стены застекленную фотографию Джона Леннона, он грохнул ею об пол так, что во все стороны полетели осколки. Обломки рамы он швырнул на окровавленное тело. Бобёр опрокинул на Ника стол и, тяжело дыша, посмотрел на Эрику. «Я ни при чем, слабо сказала она. Бобёр подобрал с пола нож. С лезвия тягуче капала кровь, смешанная со слизью. «Прошу вас!» Эрика не могла оторвать голову от пола. Бобёр подошел к ней и схватил за волосы. Когда лезвие рассекло ткани, сухожилия и кровеносные сосуды, боль была не такой уж страшной. Невыносимым оказалось другое. Ощущение удушья и порыв ледяного ветра, дохнувшего Эрике в лицо.